Англо-Норман кинулся было бежать, но задержался. Сэр Герт, сэр Изгнанник и Железная Рука сгрудились вокруг него. Обливаясь потом, тяжело дыша, он наклонился над телом Дрога. «Я готов», — прохрипел ломбардец. «Скоро моя душа отлетит в ад. Прости, я заблуждался». Шум битвы заглушал его уже слабый голос, но Эдмунд ловил каждое слово. «Ради любви к Господу прости мой мерзкий поступок. Это я заманил тебя и сэра Хью в комнату леди Розамунды». «Заманил?» Слышно было плохо. Эдмунд наклонился еще ниже. «Это ты подослал оруженосца?» «Да, сначала к Хью, а затем к тебе. Я считал, что ты, а не Робер из Сан-Северина, отвратил горячо любимую жену от меня. Передай ей вечную преданность, сколь бы недостоин я ни был». «Прошение дано», — с тяжелым вздохом произнес Эдмунд, с трудом выговаривая слова. «Прощай, друг». И, крепко сжимая рукоять меча, он двинулся вдоль стены во главе новой группы крестоносцев, которые, преодолев подъем на стену, теперь присоединились к закованным в доспехи воинам, к разбушевавшемуся потоку, который перевалил через качавшийся перекидной мост башни. Не выдержав удара с тыла, который им нанесли люди герцога Готфрида, турки, оборонявшие ворота святого Стефана, смешались, сбив ряды. Воспользовавшись этим, норманны Танкреда взломали главные ворота, и конные колонны неистовых франков ворвались в город. В 9 часов утра провансальцы графа Раймонда прорвались в священный город. Они были беспощадны и убивали всех — мужчин, женщин, детей, невзирая на возраст, пол или положение. Погибло и много местных христиан, к сожалению, не имевших возможности объяснить, кто они такие. Подобно умирающим от голода медведям, пробравшимся в овчарню, крестоносцы с дикими глазами носились по Иерусалиму. Франки с воем взламывали двери и врывались в жилище, чтобы намертво сразить отчаявшихся мужчин, а затем поразить клинками и женщин. Баски, лотарингцы, фламандцы, рейнландцы, провинциальцы и норманны наносили удары булавами по головкам детей, разбрызгивая их мозги по полам из кедра и прекрасной и мозаики. «Этого хочет Бог», — вопили победители, когда они со смехом расчленяли тела седобородых стариков и издевались над их пресмертной агонией. Дараук, сэр Герт и сэр Изгнанник едва успевали за яростным бегом Эдмунда вдоль улицы святого Стефана. «Где живет эмир Муса?» Этот вопрос он задавал везде, где только появлялся, подкрепляя его сверканием меча, и по его поручению сэр Изгнанник повторял тот же вопрос на полудюжине разных диалектов. В конце концов бывший граф вступил в большой, хорошо обставленный дом и сощурился от внезапного контраста. Залитый светом улицы он попал в полутемное помещение. Посреди дворика стояли два вооруженных сарацина, настроенных очень решительно. Стайка женщин и детей толпилась возле них. Оба сарацина были ранены. Имам, старик с длинной седой бородой, призывал этих людей уповать на Аллаха, но лязг железных подошв о каменный пол заставил его замолчать. Затем старик распахнул свой плащ и обнажил костлявую темную грудь. «Велик Аллах и Мухаммед, пророк его!» — прокричал он, после чего женщины запричитали, а дети завизжали, словно перепуганные щенки. Продолжая тяжело дышать, Эдмунд повелел сэру-изгнаннику сказать мусульманам, что он всем сохранит жизнь, если они скажут, где находится дворец эмира Мусы. В затененный пальмами дворик доносились предсмертные крики людей, вопли о помощи, плач. «Эмир, которого вы ищете?» — перекрывая этот адский шум, прокричал младший сарацин. «Живет дальше, по улице Давида. Его дворец расположен вблизи водоема Патриарха. Эдмунд вспыхнул, голубые глаза его с мольбой обратились к сэру-изгнаннику. «Знаете ли вы, где находится этот водоем?» «Да, это недалеко отсюда. Ради бога, поспешим туда!» Четверо рыцарей выбежали на улицу, где сразу же натолкнулись на группу разъяренных каталонцев, которые расправлялись с бегущими от них мусульманами. Горели дома, дым стлался по улице Давида, кучи тел перегородили ее, алая кровь стекала в сточную канаву. Идти по улице было непросто, сэр Герт сразу же поскользнулся и упал, после этого он захромал. Двери всех домов были распахнуты, из них неслись нечеловеческие крики. «Там! Вон там! Видите? Это дворец эмира!» — закричал Тараук. Эдмунд побледнел. В здании с белыми колоннами уже кто-то побывал. Входные двери в него покачивались на петлях, а на пороге лежала обнаженная молодая женщина. Алые ручейки крови стекали с ее с растерзанных бедер, собираясь в лужицу на белых ступенях лестницы. Судя по цвету волос, женщина, очевидно, родилась в Европе. Яростные крики и лязг мечей, натыкавшихся на щиты, свидетельствовали о том, что на втором этаже дворца идет борьба. «Алекс!» Горло Эдмунда напряглось, когда, взбегая по мраморным ступеням, обогренным кровью, он выкрикивал имя любимой. «Алекс де Берне!» Никогда еще за годы своей долгой кровавой истории не видел этот трижды священный город такого дикого и поголовного уничтожения людей. Подобно голубоглазым демонам метались франки по Иерусалиму, выбрасывали из окон тела убитых, убивали людей на улицах, отшвыривая искромсанные кровавленные тела, на мостовых нога тонула в крови по лодыжку. Эдмунд, обшаривший уже, казалось, все комнаты и темные коридоры дворца, заставил себя остановиться, чтобы решить, что же ему предпринять. «Алекс! Алекс! Алекс!» Эдмунд и его товарищи поспешили к лестнице. Пришли они вовремя. Вторгшаяся до них во дворец группа крестоносцев уже была оттеснена сарацинами в посеребряных кольчугах и остроконечных шлемах. Они яростно и, видимо, успешно защищали подход к двери из кедрового дерева, окованной латунью. Подобно тростнику под косой, защитники дворца начали падать под ударами секиры Герта и мечей Эдмунда и сэра-изгнанника. Поскольку между турками и сарацинами не было тесной дружбы, Тараук даже сеял смятение среди воинов мира. Перебив всех арабов, англо-норманны навалились на дверь. Она не дрогнула. Тогда господин и его бывший оруженосец схватили окованный железом сундук и начали бить им по двери с таким ожесточением, что замок поддался, и дверь повалилась вперед. Вход загородили распростертые тела щедро украшенных драгоценностями красивых темнокожих девушек. Их невидящие глаза уставились на чужеземцев. Они были полураздеты, под левой грудью у каждой зияли глубокие раны. Истерические крики неслись из дальнего конца этой огромной, завешенной коврами комнаты с нарядными алебастровыми ширмами и полом из голубой и желтой мозаики. Группа женщин, несомненно, наложницы мира, теснилась вокруг широкого дивана, пряча головы под пестрыми подушками. Другие пытались спрятаться за драпировками, а кое-кто застыл в ужасе, не в силах пошевельнуться. Одеты женщины были пестро и по-разному, кто в облегающих голубых туниках, кто в прозрачных шароварах, но большинство были обнажены, если не считать украшений на лодыжках, браслетов и нитей жемчуга, закрученных в длинные кисти. Словно в кошмарном сне Эдмунд смотрел, как высокий человек в позолоченной кольчуге хватал то одну, то другую девушку и затем, повалив ее на пол, вонзал кинжал под тугую, заканчивающуюся розовым пятнышком грудь. Посмеиваясь, эмир Муса с раскрасневшимся лицом, подпрыгнув, схватил еще одну жертву за золотистые локоны и поволок ее, плачущую и дрожащую, в сторону, как мясник тащит выбранного на убой цыпленка из клетки с курами. За диваном Эдмунд разглядел в трагической группе обреченных девушек одинокую фигурку в тунике бледно-голубого цвета. Хотя, ожидая своей жуткой участи, она закрывала лицо руками, Эдмунд сразу узнал в девушке Алекс де Берне. Громкий крик, подобный вызову на поединок, сорвался с губ Эдмунда. Этот крик заставил Мусу Хабиба, зарезавшего очередную жертву, бросить ее, истекающую кровью, на пол и развернуться лицом к пришельцу. Выхватив из-за пояса турецкую саблю, сарацин устремился на Эдмунда. «Вы, христианские собаки!» — выкрикнул он. «Немногих красоток удастся вам изнасиловать здесь!» Лезвие сабли блеснуло над головой сэра Эдмунда. Схватив меч обеими руками, бывший граф вознес клинок над собой. Эмир хотел подставить свой клинок под этот удар, но с таким же успехом он мог надеяться отразить удар молнии. Оружие англо-нормана опустилось с такой страшной силой, что клинок Мусы Хабиба раскололся, а спустя мгновение меч Эдмунда так яростно впился в позолоченную кольчугу Мусы, что она распалась на части, а торс сарацина оказался разрубленным от плеча до пояса. «Алекс, о моя Алекс!» Забрызганная кровью фигура метнулась через поврежденного противника и устремилась вперед. Дочь графа Тюржи была так ошеломлена, что когда Эдмунд схватил ее, она могла лишь стонать, глядя на своего спасителя расширившимися от ужаса глазами. Нервы Алекс де Берне не выдержали потрясения, и она упала без сознания в объятия любимого.